Он действительно очень похож на кота. Затем привлек ее к себе и прошептал: «Я видел новости по телевизору». «В мотеле?» «Да». «Любимая, в полиции все о тебе узнали». «О, имя, фамилию, узнали, кто ты такая». «Да?» — прошептала она с ужасом. «Да». «О, нет, Дэниел, милый, мне так жаль». Она задрожала. «Ты, наверное, что-то оставила в номере, верно?» Она вспомнила распечатку электронного письма в кармане джинсов. Слабым голосом она произнесла: «То письмо, в котором ты впервые признался, что любишь меня, я не смогла его выбросить. Ты говорил мне, но я просто не смогла. Я понимаю, что виновата. Я... Ладно, не расстраивайся, дорогая, но нам нужно поговорить». «Да, конечно, милый», — ответила она, приготовившись к худшему. Дженни терла свой большой и некрасивый нос, но никакие повторения ангельских песен ей уже не могли помочь. «Он бросит ее, прикажет ей убираться». Однако все оказалось значительно сложнее, чем она предполагала. Выяснилось, что одна из женщин, когда-то жившая в семье, помогает Дэниелу. Зовут ее Ребекка. Они планируют основать новую семью и отправиться на его горную вершину и жить там, вдали от враждебного мира. «Мы не собирались брать тебя с собой, милая. Но когда я познакомился с тобой, я передумал. Я понял, что не могу жить без тебя. Я поговорю с Ребеккой, но на это уйдет определенное время. Она очень сложный человек. Однако думаю, что рано или поздно Ребекка со мной согласится. Вы подружитесь?» «Не знаю. Мы с тобой очень близки, любимая. У меня с ней никогда не было такой близости, только другое». Если он имел в виду секс, то ей было, в общем, все равно. Дженни по поводу секса никогда никого сильно не ревновала. Она боялась, что он может любить кого-то, кроме нее, по-настоящему, называть кого-то другого своей любимой. «Но теперь мы должны быть предельно осторожны», — продолжал Пелл. «Полиция все о тебе разузнала, и они смогут легко тебя отыскать. Значит, тебе на время придется исчезнуть». «Исчезнуть?» «На небольшое время, на месяц или два. Мне это тоже очень не нравится, мне будет тебя не хватать». Дженни чувствовала, что он говорит искренне. «Не беспокойся, все будет в порядке, я тебя не брошу». «Ты правду говоришь?» «Мы сделаем вид, что я тебя убил. Полиция перестанет тебя искать. Приготовься, тебе будет немного больно, так как на камне и на сумочке нам нужно оставить следы твоей крови. В полиции подумают, что я ударил тебя камнем и сбросил в океан. Будет больно. Но если потом мы будем вместе...» А про себя она подумала: только не волосы снова. Как же она будет выглядеть? «Я бы лучше причинил боль самому себе, любимая. Но у нас нет другого выхода». «Хорошо. Подойди сюда. Сядь, держись за мою ногу. Держись крепче, будет не так больно». Боль была ужасная. Но она сжала зубами рукав куртки и крепко обхватила ногу Дэниела. Неимоверным усилием воли Дженни удалось сдержать крик, когда нож Пелла разрезал ей кожу, и кровь хлынула потоком. Окровавленная сумочка, окровавленное каменное напоминание о Жасмин. Затем они поехали к тому месту, где он спрятал синий Ford Focus, угнанный в Мосс-Лендинге, и Пелл передал ей ключи от него. Они распрощались, и Дженни сняла другой номер в том же дешевом отеле. Не успела она по-настоящему разместиться у себя в номере, обработать рану, включить телевизор и улечься в постель, как в новостях передали, что ее любимого Дэниела застрелили в Пойнт-Лобосе. Она долго рыдала в подушку, била по матрасу костлявыми кулаками, так плача она и заснула. Проснувшись, долго лежала, уставившись в потолок, перемещая взгляд из одного угла комнаты в другой, и так до бесконечности. Это напомнило Дженни те бесконечные часы, которые она проводила в кровати в пору своего замужества. Она, бывало, лежала, откинув голову назад, ожидая, пока прекратится кровотечение из носа, пока пройдет боль. Она вспомнила спальню Тима и десяток других, то, как она лежала, уставившись в потолок, и ждала, ждала, ждала. Дженни понимала, что нужно встать и куда-нибудь пойти. Ее ищет полиция. Она видела по телевизору свою фотографию с водительских прав, суровое лицо, крупный некрасивый нос. Дженни залилась краской стыда и ужаса, узрев свою физиономию на экране. Надо поскорее куда-нибудь убираться. Однако в течение последних нескольких часов, которые она провела на этой дешевой, продавленной кровати, с выступающими пружинами —